Только те, кто раскачивает, поняли, чем опасны огненные грибы. Они остаются внутри рукотворного камня. Они больше не дают тепла. Они не двигают больше подводные корабли, но они не спят. Они продолжают раскачивать землю, а не мы. Понимаешь, если бы миллионы людей не умерли от болезни СПИД, земля скинула бы их. Она уже начала раскачиваться еще тогда, но вы не замечали. Исмаил говорил все быстрее. Это была первая столь долгая проповедь, которую услышал от него Коваль за 3 года. Сейчас качальщик не на шутку разгорячился. На обычно безмятежном, непроницаемом лице разлился румянец. Сцепленные в замок руки напротив побелели. Вспомни хорошенько, Клинок, разве не было такого в давние времена, чтобы большие рыбы сами бросались на сушу, ища себе смерть? Разве не было такого, чтобы из грязных озер навсегда улетали птицы? А сколько тысяч уродов рождалось у ваших женщин? Такое случалось, но просто вы не понимали, что это значит. Земля уже качалась. Слабые метки уже бродили по ее поверхности, и достаточно было самой малости. Когда мой дед был еще ребенком, он нашел на краю теплого пожарища живую траву. Это пожарище не породил мертвый завод. Там сошел с пути паровик, что вез военную химию. Мой дед взял в ладонь эту травинку, она была единственной посреди пустыни. Он дотронулся до нее и понял, что нашел один из звенящих узлов. Он нашел такую слабую метку, которая могла бы раскачать не то что Вологду или Шарью, она могла бы раскачать всю землю между океанами. И знаешь, что он сделал, проснувшийся? Ты чувствуешь справедливость. Ты не тронул бы этой травы, возможно, даже полил ее водой, но не более того. А такой человек, как Карин, он бы прошелся по ней сапогом. Просто так, без удовольствия, но наступил бы, чтобы зеленые лепестки не нарушали серого цвета смерти. И таких, как твой соборник, в городах большинство. Если они встретят цветок, то непременно сорвут его, чтобы выкинуть. Если в городской пруд спустится дикий лебедь, они убьют его и зажарят, как будто им не хватает еды. Они сливают свое дерьмо в реку, из которой пьют воду. Они плодят болезни вокруг своих жилищ, потому что каждый выплескивает нечистоты под дверь соседу. Они боятся всего, что не подчиняется их бездарному городскому колдовству. Они боятся нас и запугивают детей. Они не представляют, сколько сил мы тратим, чтобы сохранить равновесие земли. Они ненавидят нас, потому что мы раскачиваем слабые узлы, а на самом деле мы их же и спасаем. Посмотри, что ревнитель церкви носит на груди. Хранитель расстегнул на спящем Карине рубаху, брезгливо подержал на ладони целую пригоршню амулетов и оберегов. Чего там только не было. На веревочках вперемешку висели христианские кресты разных конфессий, полумесяц пророка и магендовит, какие-то баночки с волосяными кисточками, пожелтевший зуб тигра и даже миниатюрный костяной слон с позолоченными бивнями. Этим насекомым все равно, кому лизать пятки. Они будут поклоняться тому знаку, который носит их хозяин. Если папа любит объезжать коней, то они ради того, чтобы остаться при власти, тоже полюбят эту забаву. Они готовы отбить себе жирные задницы и свернуть шеи, но будут делать вид, что им нравится падать в грязь. Если старого хозяина убьют и придет новый, покровитель холодного оружия, они специально выучатся махать саблей, лишь бы не потерять милости новой власти, а прежнего хозяина тут же забудут и знак его силы упрячут подальше. А ты, Клинок, нахваливаешь мне их государство. Мой дед был одним из первых хранителей равновесия. Он 3 дня пролежал возле кустика на пожарище, оберегая его своим теплом, укрывая его от ветра и насекомых. Когда шел дождь, он расстилал одежду, чтобы собрать для растения побольше воды. Там его и нашли родичи. Не все умели слышать, в те годы небо было отравлено дурным запахом смерти. Земля тогда еще не забрала кости миллионов умерших. Повсюду жгли костры из человеческих тел, и запах этот мешал хранителям. Моя прабабушка, мать моего деда, рожала его в первой лесной общине возле пожарища, но сама она была городская, из Перми. Когда она захотела привести сына в город, он сразу начал задыхаться. И остальные маленькие тоже. Тогда и стало понятно, что дети из вечных пожарищ не могут вернуться в города. И вот они, родичи, собрались вокруг моего дедушки и смотрели, как он спит на сером пепле, обняв зеленый росток. и стали они охранять этот кустик по очереди, не отлучаясь ни днем, ни ночью, ни в самые лютые холода. Охраняли его долго, пока рядом не выросла еще трава и метка не потеряла силу. Те, кто умел слышать, понимали, что дед случайно нашел огромную редкость. Слабые метки такой мощности попадаются раз в 20 лет, и обычно там, где нет ничего живого, где живое пытается вернуться, и если его убить, то земля не выдержит и взорвется. Что значит «взорвется»? Коваль уже не знал, чему верить. За 3 года он привык, что никакого волшебства, в смысле черной магии или говорящих котов, не существует, а нынче его снова погружали в трясину сверхъестественного. «Взорвется» — это не означает, что погибнет. Голос Исмаила был печален, а глаза засасывали, как ледяные бездонные омуты. «Земля сметет всех нас, и ей будет все равно, что 6 поколений хранителей отдали жизнь во имя спасения равновесия. Ты слышал о хранителях памяти? Мама Риты мир дням ее говорила, что мне незачем с ними встречаться. Она права», — кивнул Исмаил. «Эти люди плохо выносят общество. Мой младший брат Кристиан, один из таких, он живет у озера Валдай со своей женщиной и детьми». «Так это ему донес Рубенс о моем появлении в музее?» «Да, Кристиан не ищет общения, но к нему ездил и Миша Рубенс, и другие питерские папы, кто хотел увидеть будущее. Но будущее предсказать не так уж сложно, потому что перед нами всегда лишь его малая часть. Время похоже на старую сосну. Далеко вверх тянется голый ствол прошлого. Затем идет тонкий срез настоящего, который тут же сменяется кроной. И каждая веточка на кроне, каждая иголка — это один из путей, который ты выбираешь. И Кристиан может разглядеть лишь 1 из 1000 иголок. Это называется многовариантностью. Пусть так, я не знаю умных слов. Я познакомлю тебя с Кристианом, но не ради будущего. Он покажет тебе прошлое, для него это легко. Не то прошлое, которое тебе знакомо. И не то прошлое, о котором ты читал в книгах. Он покажет тебе такое давнее прошлое, о котором не слышал ни один книжник до большой смерти. То, что было 5 миллионов лет назад, и то, что было 20 миллионов лет назад, и 60 миллионов лет назад. И что я должен увидеть? Процесс размножения мастодонтов или любовные игры диплодоков? Исмаил укоризненно покачал головой. «Я не знаю, кто такие диплодоки. Ты увидишь разумных, проснувшихся. Твой младший брат ошибается. 1 миллион лет назад на планете не существовало людей». «Разве я говорил о людях?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что...» «Кристиан не видит все ветви будущего, но прошлое понятно ему как ствол сосны. 3 раза на Земле появлялись разумные, и 3 раза они нарушали равновесие, раскачивали живую природу до предела, и всякий раз на планете начинался хоровод слабых меток, как гнойная сыпь, что предшествует распаду тела, как таежные клещи, что вгрызаются под кожу и делают там норы, а затем одним ударом яда отнимают у человека жизнь. Планета терпит разумных, пока они не нарушают равновесие. Исмаил вытер пот со лба. Коваль чувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание. Это не было гипнозом, но от качальщика исходила такая энергия, что спина покрылась мурашками и покалывала в подушечках пальцев. Когда слабых меток становилось так много, уже не нужно ждать, пока соберется узловой треугольник. Взмах серпа, раздавленный под сапогом жук, пролитая в реку бутылка, нефть, все что угодно. 3 раза планета рожала разумных, и 3 раза они несли угрозу самой жизни. И планета сметала их, как ты сметаешь с одеяла насекомых, прежде чем положить туда своего сына. Затем пришли люди. Ты много нам рассказывал, Клинок, о том, сколько атомных станций вы построили. О том, сколько рек вы перегородили плотинами, сколько леса вы вырубили, чтобы печатать книги, сколько нефти вы взяли из почвы и сколько миллионов моторов превращали эту нефть в смертельный дым. А теперь я спрошу тебя. Ты до сих пор уверен, что болезнь СПИД поразила человека случайно? Ну, находились соборники, которые кричали, что это небесная кара, Божий промысел. «Если бы на небе жил Бог», — отмахнулся Исмаил. «Мой брат сказал бы мне об этом первому. Теперь послушай Прохора, он скажет тебе главное». Считая от года большой смерти, никогда не плодилось столько слабых меток. Прохор II немного гнусавил. Один из экспериментальных медведей когда-то заехал ему лапой в нос. Мы следим за теми, что бродят вблизи древних заводов или там, где под землей спят огненные грибы. Мы расплавили тысячи поселков, и там, где мы прошли, звон прекращался и наступало равновесие. Теперь метки уходят на запад. Они стягиваются вокруг Москвы, потому что земля чувствует здесь наибольшую угрозу. Пока еще после Череповца и двух военных баз за Уралом ни разу не складывался звенящий узел такой силы, как нашел дед Исмаила. Но это может случиться в любой момент. Равновесие пока что держится. Как только папа Иван или кто-нибудь из его врагов, неважно кто, доберется до древнего оружия, миру наступит конец. В столице и вокруг нее слишком много опасного. «Погоди, Прохор!» Коваль плеснул себе в лицо колодезной воды. Сразу стало лучше, мысли потекли ровнее. «Если я верно понял, Москву надо расплавить, чтобы выжил род людской. Но это же абсурд! Есть ведь и другие города!» «Петербург не так опасен!» Прохор достал из золы картофелину. «Сегодня там нет человека, который собирается отравить целый город. Господи, да о ком это ты?» «О президенте Иване». Артур чуть не подпрыгнул. Вместо Прохора ответил настоятель. Дышал он через силу, но температура, по-видимому, спала. Снадобье хранителей сделали свое дело. Папа Иван собирается отравить воду в Волге, чтобы вынудить Ярославль платить налог.